Глава 35. Поединок. Когда приготовления были закончены, воины Перуна выстроились вокруг расчищенной для поединка площади. За ними стояли дружинники южных земель, их не знали в Граде, и поэтому воины не общались с остальными. Далее стояли мужи северной земли, только что скрестившие между собой клинки. Одни уже видели наследного княжича лично, другие не верили им. Третьи хотели сами убедиться в том, что род их князя не прервался, и хотя мало кто из них видел Доброслава молодым, но воины верили, что сердце подскажет им, истинный князь перед ними или самозванец. Наконец Горн известил о начале поединка, и с двух сторон появились противники. Нового князя сопровождало трое его охранников, которым разрешили находиться рядом с правителем. Рядом с княжичем шли Демид, воевода и Далибор, который нашел их после возвращения от ворот города. «Воины», — начал сын Перуна, обращаясь к стоящим перед ним дружинникам, — «перед вами сейчас пройдет поединок. Вы знаете, что в нашем краю есть такой обычай. Двое князей сражаются между собой, и тот, кто одержит победу, становится признанным правителем. Но для его победы необходимо, чтобы боги праве поддержали его». Дружинники ответили одобрительным гулом. «Противником Доброслава будет князь, который захватил северные земли много солнц назад. Вы знаете, что ему помогал темный колдун, державший в повиновении весь наш край. Например, вашими сознанием и волей он управлял через амулет, который надевал при посвящении в дружину», — продолжал Демид. А воины непроизвольно потянулись к своим талисманам. «Мешая вам видеть истину и различать свет и тьму, но сейчас вы свободны от этого, и ваши сердца подскажут, где правда. Я знаю, что многие из вас задаются вопросом, почему наш княжич появился только сейчас. Много солнц мы оплакивали гибель князя и его семьи, но боги уберегли Доброслава, хоть и лишили его памяти, поэтому он и не мог вернуться к нам. А сейчас Доброслав обрел свои корни и волю и готов доказать всем, что он истинный князь северных земель, и пусть свет поддержит его». Гул одобрения пронесся по рядам воинов. Они смотрели на стоящего на своей стороне площадки княжича. Он был одет в доспехи, несущие знаки его рода. Острый кинжал блестел в руке, а белокурые волосы, которые всегда отличали правителей северных земель, выглядывали из-под шлема. В глазах его была уверенность. С другой стороны стоял новый князь. Он чувствовал, как ненавидят его окружающие, и понимал, что даже если он выиграет поединок, то вряд ли ему дадут править этим краем. Но, чтя традиции, скорее всего, позволят покинуть город. Поэтому на кону будущего противостояния стояла его собственная жизнь, которая была ценнее любой власти. А терять князю было уже нечего. Противники начали приближаться друг к другу. Княжич с осторожностью, чтобы понять, на что способен соперник, и помня об ответственности не только за себя и свою семью, но и всех людей Северной земли, которые надеялись на него. Князь же шел уверенно, неся ответственность только за себя. Несколько пробных ударов, примеривание друг к другу. Воины были одного роста, но разного телосложения. Князь сильно раздобрел за время сидения на троне, и даже частые тренировки не помогали. Поэтому его удар имел силу здорового мужчины и был способен за раз рассечь доспехи противника. Движениями он напоминал крупного зверя, вышедшего на охоту. Доброслав же был скорее худ и подвижен. Он был как поджарый волк, преследующий свою добычу, резкий в своих ударах и мягкий в ускользании. Удар его не мог пошатнуть князя, но точно выверенный, попав в промежуток между головным убором и щитками нательной защиты, мог нанести решающий вред. Мужчины обменивались выпадами, успели слегка зацепить друг друга, но сближаться не спешили. Князь выжидал подходящего момента, чтобы с короткого расстояния нанести глубокий проникающий удар Доброславу, после которого у того не останется шансов на выживание. Княжич же хотел измотать противника, чтобы тот ослабил внимание, и зацепить жизненно важные жилы на шее. понимая, что самому ему будет очень сложно одолеть стоящего перед ним зверя в облике человека, в глазах которого были лишь ненависть и злоба, он вспомнил, что ведет поединок богов, а значит, не они с князем будут решать, кто из них сильнее, а правь явит людям, кто из соперников достойнее. И он сделает все, что от него зависит, но исход боя решится не его волей. Как только Доброслав подумал об этом, родовой амулет на груди стал теплеть. Он ощутил позади себя пращуров, которые стояли невидимой стеной. Отец, дед и другие мужчины рода из глуби времен укрепляли его тело и дух, а женщины давали защиту и поддержку. Кроме них, с двух сторон от княжича стояли две хрупкие женские фигуры. Это были Цветана и Лебедяна, которая, пусть и не знала, кем является ее муж, молила богов о его здравии. А приведя в род пятерых сыновей, имела сильную поддержку от Лады матушки и сырой земли, дающей силы и питающей. Ее мольбы защищали тело воина, отводили удары и выпады. Цветана, обладающая силой берегини, давала ему прозрение относительно будущих ударов, помогала угадывать направление новых выпадов, отводила глаза князю, когда Доброслав запинался или терял равновесие. Обе они дополняли друг друга, и княжичу стал понятен замысел богов, наделивших его двумя женами, а также обычай правителей иметь много жен. Каждая из них со своей искренней мольбой о муже была как дополнительный щит для него на поле боя. Это все давало княжичу силы противостоять князю, которого начали поддерживать оставшиеся в этом мире приспешники Нави, которые смекнули, что как только боль и страдания вместе с князем-завоевателем уйдут с северных земель, то их пищи, стенаний и недовольства, станет меньше. И хотели не допустить этого. За поединком со стороны наблюдал Видмурт, оставаясь незамеченным основной толпой. Он стоял поодаль на небольшом естественном возвышении. Он прекрасно видел, кто стоит за Доброславом и кто за князем. А также знал веление богов. Если в сердцах воинов будет отклик на сражение княжича, если начнут они поддерживать его всей душой, если селяне, что оставались в городе перед осадой, будут желать ему победы, то значит, истинный он для них князь, и готовы они идти за ним. Тогда и надо дать ему верх над противником. Без поддержки людей нет успеха для правителя. Видел Волхв и приспешников тьмы, защищающих князя и подсказывающих ему, как лучше ударить княжича, наводящих морок на Цветану и пращуров княжеских. Видмурт ждал. Он смотрел в сердца окружавших площадку поединка воинов. Они только что сражались друг против друга, но теперь должны были выбрать одну сторону. И когда дружинники всем сердцем начали поддерживать княжича, он понял, что может вмешаться. Селяне же сразу были на стороне Доброслава. Волхв обратил свое внимание на служителей Нави, извивающихся рядом с князем. Он был зол на них еще за увечья, которые получил его сын из-за их вмешательства в поединок Белозара с темным колдуном. Видмурт поднял вверх свой посох и призвал правь. Он попросил богов направить луч их справедливости на тех, кто стоит против. Поток света устремился вперед, сжигая собой тьму, стоящую за спиной князя. Тот почувствовал, как будто за ним обрушилась стена, и ему больше не на что опираться, некуда отходить, избегая ударов. Даже ноги его ослабли. Воин впервые покачнулся. Это вызвало среди наблюдателей радостный крик. Доброслав почувствовал, что на его стороне не только родные, но и дружинники, и простые люди, и с еще большей силой кинулся на противника. Но князь, хоть и остался без поддержки тьмы, но был еще силен сам по себе. Противники продолжили обмен ударами, слабее с каждым из них. Приспешники тьмы тем временем развернулись к Видмурду, увидев в нем основную опасность. Их щупальца потянулись к волхву, шипя от страха столкновения с ним и при этом желая извести его, как угрозу своего существования в яви. Они тянулись к нему со всех сторон северных земель, оторвавшись от простых селян, в которых ранее возбуждали злобу. Стоя посреди поляны, где он много солнц назад призвал последний огонь, Ведмурт смотрел сквозь завесу явного мира и видел устремившихся к нему приспешников Нави. Как когда-то со всех сторон к нему бежали воины князя-завоевателя, так сейчас стремились его служители из мира тьмы. Чтобы бороться с ними, нужна была сила всех волхвов, что обучали его и провожали в этот поход в Северные земли. Он представил себя на большом капище, что было рядом с жилищем старцев. Это место со временем стало самым любимым у них с Валидом, который, пройдя каменный лабиринт, получил разрешение заходить внутрь частокола и участвовать в обрядах, проводимых волхвами. Внутренним взором Ведмурт увидел своих наставников, разжигающих костры на капище. Величественные статуи Рода, Сварога и Перуна возвышались в центре. У их подножий уже пылал огонь и лежали дары. Кумиры других богов, расположенные рядом, еще ждали своей очереди. Волхв, который имел высшую степень посвящения и был вхож даже в мир праве, творил мольбу к милостивым богам, прося их образумить людей, даровать им стремление к созиданию, наградить Доброслава законной победой и вернуть мир и благоденствие на северные земли. Старцы знали, сколько испытаний прошел молодой княжич, видели, что род его искупил свою гордыню, из-за которой лишился покровительства волхвов, и были готовы вернуться в дальний край, чтобы помогать Доброславу одержать победу и восстанавливать разграбленные правлением нового князя селения. Но для этого надо было изгнать из явного мира тех, кто должен отбывать наказание в мире Нави, очищать свою душу, чтобы иметь возможность перерождения, а не паразитировать на людях, как делали приспешники тьмы. Сейчас они вились вокруг Ведмурда, помня, как не удалось им сломить его волю, поэтому теперь хотели уничтожить его тело, зная, что любой волхв всего лишь человек. Не имея материального проявления, выходцы из Нави решили избавиться от противника руками людей и начали созывать на поляну тех воинов, кто был не согласен с указом сложить оружие и не смирился с поражением в битве. Волхв видел это, но знал, что как только будут низвергнуты служители тьмы, то и дружинники, направленные ими, остановятся. Тем временем все костры на дальнем капище запылали, а у подножий статуй лежали верчи. Старцы встали каждый у своего чура и начали творить ворожбу. И с каждым их словом сила богов, проходя через пространство, передавалась Ведмурду. Каждый из обитателей прави давал ему частичку своей власти над миром, и над капищем можно было увидеть вихревые потоки, устремляющиеся вдаль. Вокруг Ведмурда уже сомкнулось кольцо нападавших, которые пока не решались сделать первый выпад, видя, что перед ними не просто воин, но волхв, которых не видели в этих землях очень давно. Но служители тьмы извивались за спинами воинов, принуждая их напасть на стоящего перед ними человека. «Он один и беззащитен перед вами», — шипели они. «Посмотрите, какой у него кафтан! Это новый колдун пожаловал в северные земли. Он принесет вам еще больше голода и несчастий». Разум воинов туманился, и они были готовы признать одежды волхва за наряд колдуна. Ведмурд же невозмутимо стоял перед ними. Он знал, что в непосредственной схватке уже не справится с молодыми сильными воинами. Слишком много солнц ему было, но ни один мускул не дрогнул на лице волхва. Так уверен он был в поддержке богов, призвавших его на службу. В тот момент, когда один из дружинников не выдержал и сделал выпад в сторону одинокого старца, стоящего в кольце недоброжелателей, за спиной нападавшего вспыхнуло пространство. Да так, что жар его окатил самого воина, заставив пасть на землю. Было это результатом сил, переданных волхву богами. Среди них была и мощь Перуна, который решил дать своему сыну, утратившему огненный пояс много солнц назад, пламя, которое сожжет приспешников тьмы, а вместе с ними и тех, кто слишком сильно впустил в себя темные мысли и желания. Служители Нави пылали огнем в своем призрачном слое яви, лишаясь возможности существования в любом из миров. Души людей, коими они были, навсегда утрачивали возможность рождения, исчезая, будто их и не было. Жар, в котором плавились ледяные щупальца, был столь силен, что воины бросились на холодную землю, пытаясь на ней найти охлаждение и защиту. Ведмурду же этот огонь не причинил вреда. Наоборот, его душа ликовала, вспоминая утраченное умение насылать огонь. Это был миг его возрождения, восстановления целостности души, часть которой умерла вместе с огненным поясом. Теперь его способности были другими, но огонь вернулся к нему. Не только вокруг него, но и по всей северной земле разлетелось это пламя, сжигая приспешников Нави и их служителей в человеческом обличии. Где-то далеко, в селении, где сейчас жила семья волхва, схватилась за сердце и упала без чувств мать Бартана. Ее единение с тьмой было столь сильным, что после гибели близкой ей темной нечисти она ушла следом. «Матушка!» — воскликнула подбежавшая Васса, которая уже давно называла так свекровь. Скрюченные руки пожилой женщины, которая враз стала старухой, тянулись к ней, грозя в последнем порыве, и вдруг бессильно упали на пол. Подскочила вторая невестка, жена младшего сына, но помочь уже ничем не могла. Васса смотрела на ушедшую хозяйку дома без сожаления, вспоминая, сколько ей пришлось пережить по ее милости. «Неужели мое счастье с Боремиром теперь будет возможно?» — подумала она, ругая себя, что размышляет об этом в такой тяжелый момент. «Что скалишься?» — одернул ее сын усопший. «Думаешь, матушку со света сжила, и теперь тебе хорошо будет?» «О чем ты, братец?» — как можно спокойнее спросила Васса. «Знаю я, с кем ты общаешься», — ответил тот. «Не думай, что отпущу тебя в чужой дом, позорить честь моего брата. Была ты при матушке служанкой в нашем доме, жила с нами, а теперь и того не получишь. Место твое в сенях будет». Его жена одобрительно кивала. А Васса думала, что не бывать этому. Чувствовала, что теперь все будет иначе.